Часть четвертая. В феврале мы продали нашу мастерскую. Все оборудование и колымага такси пошли с молотка. Карла мы продавать не стали. Он стоял поблизости в гараже. У Кестера обозначился шанс по весне устроиться гонщиком в небольшой автомобильной фирме. А пока он вечер за вечером колесил в одном и том же районе. Вид у него был усталый, выражение лица стало напряженным и жестким. Кестер давно уже знал фамилию типа, убившего Готфрида. Но найти его, однако, не удавалось, потому что тот из страха перед полицией переехал на другую квартиру и прятался, а может, и вовсе уехал из города. Все это разузнал Альфонс. Но все же Кестер и Альфонс рассчитывали, что тот снова выползет наружу, как только почувствует себя в безопасности. Однажды вечером мы собрались с Кестером поужинать в одном большом кафе на окраине города. К нашему удивлению, свободных мест почти не было. Мы заняли столик у входа. Играл ансамбль. На оркестрантах красовались пестрые бумажные шапочки. Многие посетители были в маскарадных костюмах. Над столиками порхали ленты серпантина, взлетали воздушные шары. Зал так и ходил ходуном под всеобщий галдеж и хохот. Мы, оказывается, и забыли, что сегодня первый день карнавала. Белокурая девушка, сидевшая за соседним столиком, осыпала нас целым облаком конфетти. Вдруг меня будто током ударило. Я не слышал ни шума, ни музыки, ничего, только мелькали расплывчатые неясные тени. Зато с необыкновенной отчетливостью предстал один столик, а за ним молодой человек в шутовском колпаке, обнимавший за талию пьяную девицу. Молодчик был с тупыми стеклянными глазами и тонкими губами, а из-под стола высовывались броские, ярко-желтые, начищенные до блеска краги. Мне стало невыносимо жарко, но трясло, как в ознобе. Что с тобой, Робби? Тебе что, плохо? Я покачал головой и посмотрел на соседний столик. Сидевшая там блондинка строила нам умильные рожицы. Вдруг Кестер сделался белым. Его глаза сузились. Он наклонился ко мне. Да? Да. Где? Я взглянул в ту сторону, где сидели желтые краги. Но тут в проходе столпилось несколько пьяных мужчин. Они пытались взгромоздить на стол какую-то дамочку и требовали, чтобы она им спела. Та отбивалась, визжала. Кестер медленно поднялся. Я готов был броситься за ним. Он отмахнулся одной кистью руки и пошел вперед. Но тут дамочка, которую уговаривали спеть, опрокинула столик, и вся компания повалилась на пол. Кестер остановился, ожидая, когда освободится проход. Какая-то женщина повисла у него на шее, нахлобучив ему на голову красно-зеленый бумажный колпак. Но в ту же секунду она отвалилась, озадаченно уставившись на него. Обойдя весь зал, Отто вернулся. Я снова посмотрел в сторону того столика. Он был пуст. Кестер окликнул кельнера, проходившего мимо с тяжело нагруженным подносом, и спросил, есть ли здесь еще один выход. Тот кивнул подбородком в сторону зала, которая смотрела окнами на Гарденберг-штрассе. Мы вышли на улицу. Ветер ударил нам в лицо. После душного кафе он показался нам ледяным. Уполз. Ничего, ничего. Теперь он от нас не уйдет. Отто, Отто, послушай, нам надо оставить это дело. Готфрид все равно уже мертв, и от этого он не воскреснет. Робби, не знаю точно, сколько человек я убил, но всегда помню, знаешь, одного мальчишку, англичанина. У него патрон застрял в стволе, и он ничего не мог сделать. Я летел вплотную за ним и ясно видел перепуганное детское лицо и глаза. Глаза, Робби, застывшие от ужаса. И вот в это перепуганное, беспомощное, симпатичное детское личико я почти в упор всадил целую пулеметную очередь, так что череп разлетелся. Как куриное яйцо. А ведь, Робби, я даже не знал этого малого. И ничего плохого он мне не сделал. Да. Так вот, в тот раз я долго не мог успокоиться, пока не заглушил совесть этой проклятой присказкой. Война есть война. И вот, что я тебе скажу теперь. Если я не прикончу подлеца, убившего Готфрида, пристрелившего его походя, как собаку, значит, вся та история с англичанином была страшным преступлением. Понимаешь? Ты можешь это понять? Да, Отто. А теперь иди домой. Я хочу довести дело до конца. Оно стоит передо мной, как стена. Я не могу идти дальше, пока не свалю ее. Нет. Я не пойду домой. Раз уж так, будем вместе. Их ведь было несколько. Не мели чушь. Ты мне не нужен. Понимаешь? Я буду начеку, подкараулю его одного, совсем одного. Да ты не беспокойся. И он тут же умчался. Я понимал, нет силы на свете, которая может удержать его. Я понимал и то, почему он не взял меня с собой. Из-за Пат. Готфрида он бы взял. Я пошел к Альфонсу. Хотелось посоветоваться, прикинуть наши возможности. Но Альфонса на месте не оказалось. Заспанная девица сказала, что около часа назад он ушел на собрание. Трактир был пуст, и я сел за столик и стал ждать. Некоторое время спустя дверь, которая вела во двор, отворилась, и вошел Альфонс. Его лицо поблескивало от пота. Иди сюда, скорее! Я пошел за ним в комнату справа за стойкой. Альфонс ринулся к шкафу, достал из него два старых санитарных пакета и стал осторожно стягивать брюки. На бедре у него была рваная рана. Альфонс! Пустяки, пустяки, да пустяки. Царапина. Вот что, вскрой один пакет. А? Сейчас. Так. Вот сюда. Похоже, задело по касательной. Так точно. Перевязывай же. Альфонс, послушай. А где Отто? Почему я знаю, где Отто? Что? Ты что, был не с ним? Нет. И не видел его? Понятия не имею. Ну-ка, разорви второй пакет. И наложи его вот здесь сверху. А, сейчас. Так? Вот так, вот так. Альфонс, послушай, мы его видели. Кого? Ну, этого, который Готфрида, понимаешь? Что? Мы видели его сегодня вечером. Отто его ищет. А где он? Я не знаю. Теперь это не кстати. Ему надо уходить. Нет, нет, Альфонсо, он не уйдет. Поезжай к нему. Ты знаешь, где он? Да нет. Пускай немедленно смоется. Скажи ему, что за Готфрида мы уже квиты. Не понимаю. Я узнал раньше вас. Сам видишь. Он стрелял, но я сбил его руку. А потом стрелял сам. Где Отто? Я не знаю. Где-то в районе Менкештрассе. Слава богу. Там этот хлюст давно уже не живет, но все равно убери его оттуда, Робби. Сейчас. Сейчас. Я подошел к телефону и вызвал такси. Потом повесил трубку и вернулся к Альфонсу. А я и не знал, что вы рыскаете по городу. Лучше бы сидели где-нибудь на видном месте. Зачем? Для алиби. А то вдруг хватится, а? Да, ты подумай лучше о себе. Да мне что? Мы же с ним были одни. Я поджидал его в комнате. Что-то вроде садового домика. Никаких соседей вокруг. К тому же вынужденная самооборона. Он выстрелил первым, как только вошел. А мне и не надо алиби. Захочу, буду иметь хоть 10. Он сидел на стуле, обратив ко мне широкое мокрое лицо. Его волосы слиплись, крупный рот искривился. В глаза его почти нельзя было смотреть. Столько в них было обнаженной и безнадежной муки, любви и тоски. Ну, теперь Готфрид успокоится. А то мне все казалось, что ему неспокойно. Вот и такси. Альфонс, слушай. Поезжай. Поезжай, Робби. Мы проехали по Менкештрассе и по прилегающим к ней улицам. На одной из них в неприметном месте стояла наша машина. Отпустив такси, я подошел к ней, достал ключ и включил зажигание. Выбрался на Менкештрассе и медленно на третьей скорости поехал по ней. А когда развернулся и так же медленно поехал обратно, то увидел на углу Кестера. Что это значит? Садись, тебе больше незачем здесь торчать. Я только что был у Альфонсо. Он уже встретил его. И? Да. Кестер молча залез в машину. За руль он не сел, а как-то съежившись, устроился рядом со мной. Заедем ко мне? Он кивнул. Я увеличил скорость и свернул на набережную канала. Отто, я рад, что все произошло именно так. А я нет. Это должен был сделать я. В доме, где я снимал комнату, еще горел свет. Когда я открыл входную дверь, в глаза мне бросилась телеграмма, выделявшаяся в тусклом свете прихожей своей белизной. Я сорвал наклейку, сердце сдавило, буквы расплылись, разбежались, но вот снова собрались вместе. Я облегченно вздохнул, успокоился и показал телеграмму Кестеру. Ну, слава богу, а я уж подумал... Там было только три слова. Робби, приезжай скорее. Я снова взял в руки листок. Чувство облегчения исчезло. Вернулся страх. Ну что же там могло случиться? Господи, господи, ну почему она не позвонила? Так, когда ты в последний раз разговаривал с ней? Неделю назад. Нет, больше. Все понятно. Срочно закажи разговор. Если что не так, сразу же едем. Железнодорожный справочник у тебя есть? Я заказал разговор с санаторием. Кестер листал справочник. Вскоре меня соединили. Я попросил позвать Пат. Через минуту дежурная сестра ответила, что фрау Хольман подойти не может. Несколько дней назад у нее было небольшое кровотечение, и пока еще держится температура. Ближайший удобный поезд отправляется только завтра днем, поэтому лучше проехать, сколько удастся, на машине. Да, а там пересесть на проходящий поезд. Так мы наверняка выгадаем несколько часов. Через полчаса город остался позади, и нас окутало бездонное молчание ясной лунной ночи. Шоссе белой лентой убегало к горизонту. Было так светло, что мы ехали без фар. Звук мотора напоминал глухой органный бас. Он не разрывал тишину, а делал ее более ощутимой. Мы намного обогнали поезд и решили попытаться доехать на машине. До гор мы добрались уже в сумерках. Проехав половину пути, мы надели на колеса цепи. Когда мы достигли перевала, уже совсем стемнело. Дорога сужалась, ревел мотор машины, бравший на спуске поворот за поворотом. Внезапно свет фар сорвался с каменных склонов, провалившись в пустоту. Горы расступились, и внизу под нами мы увидели паутину огней. Машина прогрохотала между пестрыми витринами магазинов на главной улице. Напуганные небывалым зрелищем, пешеходы шарахались, а лошади становились на дыбы. Какие-то сани съехали даже в кювет. Наша машина промчалась мимо них и, поднявшись по извилистой дороге к санаторию, остановилась у подъезда. В ту же секунду я выскочил, как в дымке мелькнули какие-то лица, любопытствующие взгляды, контора, лифт. И вот я уже бегу по белому коридору, распахиваю дверь, вижу Пат, такой, какой я сотни раз видел ее во сне, в своих мечтах. А тут она наяву, живая, делает шаг мне навстречу, падает в мои объятия. И я обнимаю ее, живую, обнимаю, как саму жизнь. Нет, больше, чем жизнь. Приехал, Господи. Он приехал. Приехал. Теперь ты останешься здесь? Ее лицо было серьезно и вдохновенно. Широко распахнутые глаза смотрели на меня в упор. Она словно искала, хотела снова найти что-то очень важное. Смутившись, я взял ее за плечи и опустил глаза. Скажи мне сразу, все как есть. Я хотел ответить, что через несколько дней мне, по всей вероятности, придется уехать, потому что у меня нет денег, чтобы остаться. Но мне это оказалось не по силам. Я не мог ей это сказать, когда она на меня так смотрела. Ты уедешь? Скажи. Скажи, чтобы я знала. Нет, не уеду. Ну, что ты. Я останусь здесь до тех пор, пока мы не сможем уехать вдвоем. О, Господи! Иначе я бы не вынесла. Я попытался разглядеть через ее плечо цифры на температурном листке, который висел над изголовьем постели. Заметив это, она быстро сорвала листок, скомкала его и бросила под кровать. Теперь это уже не важно. Ну, а что говорит врач? Ой, лучше не спрашивай о такой ерунде. Вообще ни о чем больше не спрашивай. Ты здесь, и это самое главное. Может быть, от того, что я давно не видел ее, она показалась мне совсем не такой, как раньше. Она была уже не просто красивой девушкой, которую нужно лелеять. В ней появилось что-то такое, чего я раньше не замечал. Например, я никогда не мог быть уверенным в том, что она меня любит. А теперь это было так очевидно. Теперь в ней было больше жизни, больше тепла, чем когда-либо прежде. Но странным образом и больше тревоги. Ну, садись, рассказывай. Пат, там внизу Кестер. Кестер? Да, нам нужно подумать о ночлеге. А где Ленц? Ленц? Ленц остался дома. Ой, как жалко. Да. Да, ты потом спустишься или нам подняться к тебе? Нет, я спущусь. Хорошо. Мы что-нибудь выпьем в баре за ваш приезд. Она подошла к шкафу, чтобы достать платье. Я воспользовался моментом и, вытащив из-под кровати бумажный шарик, сунул его в карман. Робби. Я так много хотела сказать тебе. Пат. Дружище. Давно я этого не слышала. Я спустился вниз, по дороге расправив бумажный шарик. Кестер уже выгрузил чемоданы.